Глава первая. Слово и мысль. Вечерний гость. Это случилось до революции. В номере какого-то журнала мне попался рассказ Куприна. Назывался он «Вечерний гость». Насколько я помню, рассказ не произвел на меня большого впечатления. Теперь я даже не скажу вам точно, о чем там говорилось, но одна маленькая сценка из него навсегда врезалась мне в память, хотя в те дни мне было еще очень немного лет, 10 или 12, не более. Что меня в ней поразило? В комнате сидит человек, а со двора к нему кто-то идет, какой-то вечерний гость. Вот скрипнула калитка, вот прозвучали шаги под окнами. «Я слышу, как он открывает дверь», — пишет Куприн. «Сейчас он войдет, и между нами произойдет самая обыкновенная и самая непонятная вещь в мире. Мы начнем разговаривать». Гость, издавая звуки разной высоты силы, будет выражать свои мысли, а я буду слушать эти звуковые колебания воздуха и разгадывать, что они значат. Его мысли станут моими мыслями. О, как таинственны, как странны, как непонятны для нас самые простые жизненные явления. Прочитав тогда эти строки, я остановился в смущении. Сначала мне показалось, что автор смеется надо мной. Что же нашел он удивительного в таком действительно обыкновенном явлении, в разговоре двух людей? Разговаривают все. Я сам, как и окружающий, каждый день разговаривал с другими людьми и дома, и в школе, и на улице, и в вагонах трамвая, везде. Разговаривали по-русски, по-немецки, по-французски, по-фински, по-татарски, тысячи людей вокруг меня. И ни разу это не показалось мне ни странным, ни удивительным. А теперь я глубоко задумался. Действительно, как же это так? Вот я сижу и думаю. Сколько бы я ни думал, никто, ни один человек на свете не может узнать моих мыслей. Они мои. Но я открыл рот, я начал издавать, как написано в рассказе, звуки разной высоты и силы, и вдруг все, кто меня окружает, как бы получили возможность проникнуть внутрь меня. Теперь они уже знают мои мысли. Ясно, они узнали их при помощи слов, через посредство языка. Но как же это случилось? Поразмыслите немного над этим вопросом, и вы убедитесь, что ответить на него совсем нелегко. Каждое слово состоит из звуков. В отдельности ни один из них ровно ничего не значит. «Ы» — это «ы», звук и ничего более. «Р» обозначает «р». «М» — звук «М». Но почему же тогда, если два из этих звуков я произнесу подряд вот так «мы»? Вы поймете, что я говорю про «нас». А вздумай я произнести их наоборот «ым» или поставить рядом другие звуки «ры», «ыр», вы ничего бы не поняли. Вспомните детскую игру «кубики». Пока кубики разрознены, на них видны лишь какие-то пятна. Но стоит их приложить друг к другу в определенном порядке, и перед вами выступит целая картина. Красивый пейзаж, зверек, букет цветов или еще что-либо. Может быть, в отдельных звуках тоже скрыты какие-то частицы, обрывки значения, которые просто незаметны, пока они разрознены. Если так, то необходимо эти таинственные частицы найти, и загадка наша решится очень просто. Будь такое предположение правильным, достаточно было бы известным звукам придать определенный порядок, и получилось бы слово, понятное всем людям без исключения. Ведь кто бы ни смотрел на картину, сложенную из кубиков, он увидит на ней то же, что и любой из его соседей, не менее и не более. Применимо ли это к звукам? Однажды Тиль Уллиншпигель, герой фламандского народа, рассказывает в своей знаменитой книге бельгийский писатель де Костер пришел в ярость и бросился бежать, точно олень, по переулку с криком «Тбрант! Тбрант!». Сбежалась толпа, тоже закричали «Тбрант! Тбрант!». Сторож на соборной колокольне затрубил в рог, а звонарь изо всех сил бил в набат. Вся детвора, мальчишки, девчонки, сбегались толпами со свистом и криком. Гудели колокола, гудела труба. По-видимому, для Костера, несомненно, возглас «Тбрант» обязательно должен вызвать у людей самые бурные чувства. Но представьте себе, что случилось бы, если бы по улицам того города или деревни, где живете вы, побежал человек, крича «Тбрант! Тбрант!». Пожалуй, ничего особенного. Конечно, за чудаком пустилось бы несколько любопытных мальчишек. Может быть, милиционер поинтересовался бы, не сошел ли гражданин с ума. Но ясно, никого не охватил бы ужас, никому не пришло бы в голову бить в набат, трубить в рог и поднимать тревогу. В чем же тут дело? Почему те звуки, которые довели сограждан Уиншпигеля до паники, ваших соседей оставляют совершенно равнодушными?